«Да у меня всего один конкурент остался», – возмутился парень. «И вообще, на оптимизацию всех нужных, но проблемных программ уйдет не одна сотня лет. Вот у тебя и появилась мотивация пожить подольше», – шутливо сказал я. «Ну или пришли записи с посадки в Смоленске. Я тебе этого мужика кружочком обведу, Леха». «А вот сразу нельзя так было», – усмехнулся Серега. «Зачем было про оптимизацию? Чтобы ты задумался. Разве не понятно?» «Да понятно, понятно. Короче, жди, сейчас я тебе пришлю записи с камер, а потом уже фотороботом займусь. Давай, жду». Пока ехал обратно домой, как раз посмотрел присланное другом видео, а найти старика в толпе оказалось не так просто. Как и обещал, я сделал скрин, обвел лицо красным кружочком и отправил обратно Сереге. «Ну и отвратительное качество. Сейчас улучшу и покажу», — сразу пришло от него сообщение. Пока он шаманил со скрином, я зашел в свою комнату. Диана сидела на кресле с книгой в руках. «Что читаешь?» В этом доме была маленькая библиотека, всего несколько стеллажей, и я ни разу не видел, чтобы она туда заглядывала. «Учебник по древней истории». Лисси сказала, что это интересное чтиво. «Не солгала?» «Ня», — хитро улыбнулась супруга. «Тогда делись», — я ответил такой же улыбкой. «Мы живем в такое время, когда только действительно интересные книги могут заставить людей выйти из глобала и вот так засесть на диване с чашкой чая. Здесь теория про то, где находится захоронение светлого бога. Есть несколько вариантов». Мое сердце пропустило удар. «Нельзя, чтобы ни тело, ни душу Градимира Великого нашли, а уж тем более держать в своем доме подобные книги. Архимаг же увидит и сразу заинтересуется. Хах, кажется, у меня начинает развиваться паранойя. Ведь сколько таких книг уже написано», но следующие слова Дианы только обострили мои подозрения. Один вариант гласит, что его тело в монументе на Сахалине, там, где находится его храм. Про него известно из приложенных переводов. «Вот смотри», — она показала мне страницу с черно-белой фотографией, на которой были изображены древние письмена, возможно, те же самые, до которых добрался Михаил Ланцов. «Позволь», — попросил я и взял книгу из рук Дианы, мельком пролистал. «Про захоронение Градимира Великого здесь был огромный раздел. Что ты делаешь?» — испугалась Диана, когда из моих ладоней полился испепеляющий свет. Он обволок книгу, и она обратилась пеплом в моих руках. «Зачем?» — Диана подняла на меня ошарашенный взгляд. «Лучше тебе не знать, где его тело. Лучше никому не знать», — строго сказал я. «Так это же пустые теории. Даже в них есть доля истины. И спасибо императору Романову, что подобные сведения запрещено выкладывать в глобале. Точнее, было запрещено. Но с момента побега отдела цензуры из Москвы прошло не так много времени, да и у людей более интересные вещи для обсуждения. Это же светлый бог. Он по определению хороший», — не понимала Диана. «Не все хорошие, чем кажется. Вот взять, например, запрет на темную магию. Разве все некроманты плохие? Нет, здесь то же самое. Не зная человека, нельзя утверждать, какой он только по его способностям. Все равно не понимаю, Леш, там же всего лишь тело, мертвец. Пожиратель душ тоже до недавних пор был мертвецом». Диана задумалась, а в дверь постучались. «Войдите», — разрешил я, и через дверной проем просунулась голова Петра Александровича. «Алексей, тренировка через час, и еще вас внизу Иван Федорович ждет. Я вызвался сам доложить. Хм, а вот приезда куратора я не ожидал. Хорошо, сейчас спущусь», — кивнул я. «На тренировку приходите без копья», — хитро улыбнулся мастер. «Родион Константинович опять что-то задумал, и не только он», — ответил мастер и закрыл дверь. «Хитрец, взял и сбежал от расспросов. Прямо с меня пример взял. Хах, ладно, потом узнаю. Тем более после наших разговоров с учителями, там не должно быть ничего такого. Надеюсь». Я спустился в гостиную, которую уже отремонтировали. Куратор сидел на диване в ожидании меня, а слуги уже принесли горячий чай с пирожными. «Не ожидал вас так скоро увидеть», — сказал я, присаживаясь на диван напротив. Потянулся ко второй чашке с горячим напитком. Запах бергамота заполнил всю гостиную. Взял чашку в руки и попутно отметил, что мизинец на левой руке почти восстановился. Да, он по-прежнему ничего не чувствовал. Ни боли, ни жара, ни холода. Но нормально сгибался, не лишая меня силы хвата. «У меня для вас срочные новости», — решил сообщить лично, — ответил куратор. «Какие?» «Дворяне постепенно возвращаются. Сейчас за границей куда более опасно, чем в империи. У других стран нет Алексея Воронцова, который умеет массово избавляться от регатов. Моя слава уже и до вас дошла, а ведь прошло всего несколько дней. Сложно было не узнать. Новостями о вас пестрит весь глобал. Так дворяне возвращаются, и что с того? Это же хорошо. Они снова будут присматривать за вверенными им землями. Но ничего не бывает так просто. Поэтому я ожидал подвоха. Именно. Они готовы вернуться к своим обязанностям, и многие связались со мной, чтобы узнать об ордене в их городах. С вами? Да. Какой-то умник указал в глобале мой номер для связи по вопросам ордена. Пришлось нанять оператора, чтобы он отсеивал ненужные звонки. Вроде, я простолюдин, ничего из себя не представляю, но хочу в орден. Я улыбнулся, потому что этим умником был Серега. Он и делал сайт ордена, когда мы вышли из тени. И про оператора мне финансист тоже сообщение написала. Зарплату же ему платят из моего кармана. Почему они сразу мне не звонили? Звонили, но ваш секретарь не могла ответить, когда вы вернетесь. И касательно положения дел в других городах она тоже не в курсе. Понятно. Так что в итоге, дворяне просят о встрече. Именно представители высшей аристократии. И что они от меня хотят? Хотят обсудить дальнейшие действия. Зачем? Пока императора нет, каждая область сохраняет автономность. По сути, временно они ни от кого не зависят. Но логика подсказывает, что именно это и не устраивает дворян. Они не понимают, как защититься в нынешних реалиях. Но я-то тут при чем? Представители высшей аристократии просили передать благодарность за совет спрятаться. Многие из них только поэтому до сих пор живы. Как я понял, они долго думали, что им дальше делать, и пришли к единому мнению. Обратиться ко мне, я не император, но ваши лидерские качества безусловны. Не советую отказываться от подобной поддержки. Вы забыли, что вместе с ней придет дополнительный геморрой, а я и так ничего не успеваю. Уже забыл, как друзья выглядят. Иван Федорович улыбнулся. Неужто ему захотелось власти? Хотя оно и понятно. Кто не хочет власти и денег? А куратор уже хорошо продвинулся наверх с моей помощью. И я его ценил. Такие доверенные люди на дороге не валяются. Иван Федорович, даже если я перепоручу это вам, вас одного не хватит на контроль всех областей, добавил я. Тут нужна целая команда толковых людей. Неспроста у императора было море советников и ведомств. В одиночку, да даже малой группой мы не сможем это контролировать. Но что мешает нам создать подобную систему? Хотите этим заняться? Конечно, буду с вами честен. Я загорелся этой идеей. Тогда его положение будет сравнимо с правой рукой императора, а я стану условным правителем, если мне присягнет вся высшая аристократия. Правитель без короны, без титула. Конечно, это не будет распространяться на предателей и их земли, но вместе с поддержкой высшей аристократии, и эти территории можно быстро вернуть. Власть. Вот как выглядит реальная власть, когда дворяне просят о встрече. На следующей неделе, этого времени всем хватит, чтобы не только вернуться в империю, но и прибыть сюда. Они предложили в пятницу, но готовы подстроиться под вас. Тогда пусть в пятницу, кивнул я. Значит, вы согласны? Улыбнулся куратор. Я сказал, что готов их выслушать. Конечное решение будет зависеть от их предложения. И раз уж вы вернулись в город, тогда к пятнице подготовьте дом для приема гостей. Хаем, если они вообще здесь поместятся. Поместятся, там будет не больше людей, чем на вашей свадьбе. Ладно, дерзайте. И раз уж мы решили этот вопрос, жду отчета по положению дел в ордене. Мы проговорили еще час, и я опоздал на тренировку. Но тут я исходил от важности. Скорректировать действия ордена было важнее занятий. Когда я поднимался в тренировочный зал, на телефон пришло сообщение. «Леха, готово, зацени». Серега скинул портрет того седого мужчины, которого я вытащил с того света, а я ведь имени его не знал. «Это он. Начинай поиски», — ответил я. И Серега отправил в ответ смайлик с поднятым вверх большим пальцем. Сейчас он по своей тайной программе распознавания лиц все быстро найдет. А пока я направился на тренировку. «Опаздываете, князь», — сразу сказал мне Родион Константинович. «Пришел сразу, как освободился», — ответил я, строго смотря в глаза архимагу. «Раз уж я князь, то никто не имеет права меня отчитывать, кроме императора, которого сейчас нет. Я бы посоветовал вам выражать претензии в другой форме», — добавил я. «Знаете, я в очередной раз ловлю себя на мысли, что мыслите вы явно не как 17-летний подросток», — хмыкнул Родион Константинович. Я улыбнулся. Помимо навыка разговора, я укрепил свое тело магией и спортом, и сейчас выглядел минимум лет на 20, если судить по отражению в зеркале. «А вы точно мыслите, не как столетний старик», – пошутил я. После возвращения прежнего Макара меня иногда пробивало на юмор. «Хах, засчитано, давайте не будем терять время и перейдем к тренировке, вернусь через пару минут». В зале была подсобка, где находился запасной комплект формы. «Не в костюме же тренироваться. Что вы приготовили для меня на этот раз?» – спросил я, глядя в хитрые глаза учителей. «А для этого нам надо выйти во двор», – ответил мастер. «Тогда почему мы сразу там не встретились?» «И хорошо, что не встретились, иначе мы бы там на полчаса дольше мерзли, пока вас ждем», – ответил Архимаг. «А вообще, это для интриги». «Серьезно?» «Да, нам тоже интересно будет посмотреть на вашу реакцию». Мы спустились на задний двор. Весна постепенно вступала в свои права, и земля уже высохла. Зубастик сидел возле морозильной камеры. «И что делать?» Прямо спросил я у преподавателей. «Прикажите вашему регату вас атаковать пламенем, и попробуйте выстоять», ответил Родион Константинович. «По идее пламя Зубастика меня не трогает, но мы ни разу не увеличивали мощность таким способом. Да вы сами против него не выстоите, а мы, не вы. Это вам надо стать сильнее нас всех вместе взятых, причем без помощи копья», кивнул я. В этом Архимаг был абсолютно прав. Я образами объяснил Зубастику, что надо делать. Он не хотел, для него подобный подход означал причинить вред хозяину, но с помощью тех же образов я смог убедить его, что выдержу, и приложил немного силы воли. Понятно, что если ситуация окажется критической, Зубастик сразу остановится. Питомец взлетел и воспарил надо мной. Учителя отошли подальше и прикрылись щитами, а еще выставили барьер у забора, чтобы тот не пострадал. Только Зубастик открыл пасть, как по венам разлился адреналин. Я впервые на себе прочувствовал, как ощущают себя мои враги при виде этого монстра. И это он в размерах не увеличился. Огонь. Скомандовал я и прикрылся щитом. Использовал самый мощный щит с системой равномерного распределения энергии. И синее пламя мигом ударилось об него. Но горячо не было. Пламя Зубастика и в этот раз меня не обжигало. И я вовсе убрал щит. Но только потом вспомнил, что форма вовсе не огнеупорная. Меня всего обдало темным пламенем. Оно не обжигало. Нет, оно лишь согревало. Словно мы с ним, единое целое. От одежды вмиг ничего не осталось. Я простоял под синим пламенем больше минуты. Зубастик словно делился своей магией. И я ощущал себя так же, как тогда, в озере с магическим концентратом. Причем сейчас тело впитывало ровно столько, сколько надо на укрепление магических каналов. А не больше, как когда я забрал всю энергию от царя регатов. Мне было спокойно, но умиротворение закончилось через минуту, хотя она пролетела, как мгновение. Зубастик закрыл пасть и опустился. Он не понимал сути произошедшего, так же как и я, поэтому мы одновременно обернулись к учителям. «Вы же знали, что даже так пламя Зубастика меня не тронет», — сказал я. «Знали», — хором ответили учителя. «Тогда зачем все это? А вы попробуйте вывести простенькое плетение», — улыбнулся Петр Александрович. И я начертил в воздухе плетение развеивания маны. Нити стали голубыми. Точно пламя моего питомца. Шар света поднялся высоко над нашими головами и развеялся голубой вспышкой. Я не вкладывал в заклинание много энергии. Но и этого было достаточно, чтобы увидеть результат. Учителя остались довольны экспериментом. И сразу после представления Стефан Елисеевич сказал: «Зубастик сам делает вас сильнее. И эту связь нужно укреплять. Как вы поняли?» — спросил я. «А легко», — ответил Архимаг и достал из широкого кармана такую же книгу, какую я сегодня уничтожил. «Глава 20. Откуда у вас эта книга?» — спросил я у Архимага. «В поезде выменил», — широко улыбнулся Родион Константинович. «Теперь понятно, чем на самом деле ему так понравилась поездка. Не выменил, а не оставил человеку выбора», — хмыкнул магистр. «Я же просил вас не рассказывать. Тоже мне», — развел руками Стефан Елисеевич. А я сразу ответил, что не стану молчать. Видимо, Архимаг его изрядно выбесил в последнее время. Ведь обычно Стефан Елисеевич ведет себя более сдержанно. Вот он и подобрал самый подходящий случай, чтобы заложить Родиона Константиновича. Со стороны это противостояние выглядело забавно. Во всяком случае, для меня. «Давайте не будем ругаться», — самым адекватным оказался Петр Александрович. Магистр и Архимаг переглянулись, затем посмотрели на мастера и кивнули. «Взрослые люди, им по 100 раз объяснять не надо. Так что вы там такого вычитали?» — поинтересовался я у Родиона Константиновича. Без сомнений, Он уже изучил раздел с теориями по поводу захоронения тела Градимира Великого. Но раз он сам про это ничего не говорит, значит, это довольно распространенные теории. И скорее всего, он уже проверил эти места, что светлый бог черпал силу не только из своего источника, но и через питомцев. А вот сколько их у него было, никто не знает, ответил архимаг, перелистывая страницу злосчастной книги. Погодите, маг может иметь всего одного питомца. Мой первородный регат – исключение, поскольку связь с ним обеспечивает золотая пластина, опустившаяся в тело монстра. Маг, да, а мы о боге говорим, хмыкнул Родион Константинович. Алексей, я, конечно, понимаю ваше стремление стать сильнее, но еще не было прецедента, чтобы люди становились богами. Поэтому обойдемся силой одного зубастика. Снова я столкнулся с местными противоречиями. Сам ведь хорошо знал, что Градимир Великий, всего лишь первый маг, и архимаг не прав. Его величие мне нужно не просто достичь. В идеале я должен переступить на следующую ступень. Но и это не означает быть богом. В моем понимании бог – это творец мироздания, или творцы, а не обычный маг, хоть и высшего порядка. Это все, уточнил я у архимага, стараясь не показывать свой реальный интерес к древней княженции. Поздно ее уничтожать. Родион Константинович уже в поезде прочитал все, что хотел. Да, все. А остальное в этой книге – бредни сумасшедшего и выжимки из источников, которые я и так знал. Но про питомцев же не знали, улыбнулся я. Да, а раз это сработало, то уже значит, книги написаны не зря. Внезапно позади меня раздался девичий крик. Я обернулся, и не вспоминая, что вся моя одежда сгорела. На пороге черного хода для слуг стояла молодая девушка, служанка. Я часто ее видел, но никогда с ней не говорил. Мы столкнулись взглядами. Она выпучила глаза и побежала обратно в дом. Странная девица, словно мужиков никогда не видела, усмехнулся архимаг и убрал книгу в большой карман. Продолжим тренировку завтра. Тогда будет ясно, насколько укрепились ваши каналы. Будет ли это работать дальше или нужна постоянная подзарядка, сказал Стефан Елисеевич. В воскресенье вечером и проверим, ответил я. А почему не завтра? Нахмурился архимаг. Потому что у меня планы с друзьями. Будете возражать? Нет. Планы, так планы. Но имейте в виду, можем устроить вам совместную тренировку. Не стоит. У князя и его друзей слишком разный потенциал, сообщил мастер. Он долгое время тренировал кадетов и прекрасно осознавал риски. А мне незачем попусту друзей калечить, а то больше в гости ходить не будут. Да, звучит слегка наивно, но я реально дорожил нашей дружбой. Ну ладно, тогда мы к понедельнику еще что-нибудь интересное подготовим, хитро улыбнулся архимаг. В пределах разумного, добавил магистр. Я кивнул и направился к черному ходу. Там уже стоял дворецкий с тапочками и халатом в руках, чтобы я не голым шел к своей комнате. Поблагодарив слугу, я оделся, но даже в халате ловил на себе удивленные взгляды всех встречающихся на пути. Телефон остался в подсобке тренировочного зала, поэтому я первым делом забрал его. 5 пропущенных от Сереги, но ни одного сообщения. Я сразу перезвонил. Алло, до тебя фиг дозвонишься, начал Серега. Эй, я всего на полчаса телефон отложил, а ты уже взъелся, спокойно ответил я. Ну да пофигу, все равно ничего срочного. Ты вроде не дама, чтобы по пустякам докапываться, шутливо сказал я. Вроде. На том конце послышался заливистый смех. Ну я с тобой в баню не ходил, рассмеялся я. После нескольких шуток я сменил тон на серьезный. Так ты нашел того мужика? Нет. Проверил камеры на всех стоянках поезда. Он зашел в Новосибирске вместе со всеми и больше не выходил. Мистика какая-то, он же не мог выйти по пути из бронированного поезда. Это попросту было невозможно. Не мог, подтвердил друг. Так что я понятия не имею, куда он делся. Я тоже, но не мог человек исчезнуть просто так. Или же смерть поглотила его уже после возвращения в наш мир. Слишком все запутано и непонятно. Короче, я оставил поисковую прогу на этого мужика. Если он появится в одном из городов, я узнаю. Больше ничего сделать не могу. Навряд ли появится, если мужика вправду поглотила сама смерть. Но перестраховаться стоило. А, точно, у меня же и хорошая новость есть, вспомнил Серега. Какая? Заинтересовался я. Меня Лев Борисович отпустил с вечера. Так что я сперва к родителям, а с раннего утра к тебе. Ага, а в чем хорошая новость? Так она для меня хорошая, Серега явно не договаривал. Ну и для тебя тоже, отчасти. Чем же? Батя обещал экспериментальный ноутбук подогнать, с новым процессором из кристаллов накопителей. И мне, наконец, хватит мощности взломать этого европейского урода. А что потом? А потом мне снова не будет равных. Тебе, смотрю, совсем заняться нечем, усмехнулся я. Не, у меня еще учеба. Я биологию вчера завалил. Хах, ну раз нечем заняться, займись настройкой цензуры. Да это дело на 5 минут. Че прятать надо? Все, что связано с душой и телом светлого бога. Фига, протянул Серега. А это зачем? Приедешь, расскажу. От Сергея я не собирался скрывать правду. Он уже хранил много моих тайн. Остаток вечера прошел спокойно. И, видимо, я так заинтриговал Серегу, что он приехал аж в 6 утра. Я еще проснуться не успел. А со слов слуг, он уже ждал меня в гостиной 3-го этажа. Когда я подошел, он сидел напротив своего нового ноутбука. Смотрю, процесс вовсю идет, сказал я вместо приветствия. Ага, сделал прогу для удаленной расшифровки. Скоро все секреты Европейской Республики будут наши. Но зачем? Просто, чтобы доказать себе, что ты можешь, спросил я, присаживаясь напротив друга. Эй, я вообще-то тебе помогаю, Серега изобразил обиду. Ты у Макара так губы надувать научился, рассмеялся я, хотя сам не раз замечал, что показное поведение моего воскресшего друга заразительно, и это распространяется на многих. Ох, такая связь мне нравится гораздо больше, нежели то, что было до этого. Пару раз призрак неосознанно влиял на мои решения, а я, на его. Нас бросало из крайности в крайность, то к излишней жестокости, то наоборот, к мягкости. И только, когда Макар обрел тело, я стал уверен в своих решениях. В самом деле, ответил Сергей после минуты раздумий. Раньше не замечал, слишком у тебя призрак заразительный, и не говори, улыбнулся я, так что ты имел в виду, когда говорил, что помогаешь именно мне, у меня не было цели искать информацию в Европе, все просто, друг, Серега пару секунд молчал, выдерживая интригу, кто владеет информацией, тот владеет всем миром, так, погоди, я на мировое господство не замахивался, усмехнулся я, даже не задумывался об этом, не ври лучшему другу, а я и не вру. Вот серьезно, у меня дел выше крыши, ага, а еще батя тут поговорил со своим другом, он из высшей аристократии, фамилию не знаю только, подслушивал, конечно, домашнюю систему отца я взломал в первую очередь, потом уже переключился на службу безопасности его компании, помню, помню, отмахнулся я и усмехнулся, уже весь твой карьерный рост, как хакера знаю так подробно, что могу тебе автобиографию написать, ловлю на слове. В общем, друг батя рассказывал, что скоро весь высший свет приедет в Смоленск, к тебе, и не надо быть гением, чтобы понять, все они поддерживают тебя. Пока я не выслушал их предложение, ничего не решено, они пойдут на любые твои условия, с чего бы, давай будем честны, только у тебя одного во всей империи хватило сил, чтобы сразиться с пожирателем душ, перед ним архимаги дрожат от страха, а ты, вроде простой мастер, но нашел выход, к таким, как ты, тянутся. Серег, лидерство и мировое господство, это разные вещи. Ага, ага, покивал головой друг. Вот посмотрим лет через 5, где ты будешь. Уверен, что высоко, выше, чем ты представляешь себе это сейчас. Гораздо выше. Я улыбнулся, не принимая слова Сереги всерьез. Но в одном он точно был прав. Тот, кто обладает информацией, правит миром. И сейчас мне нужно было уничтожить все ниточки, что вели к душе и телу Градимира Великого, стереть оцифрованные и поставить запрет на новые упоминания. С Серегой я был честен. Он стал единственным человеком, кому я рассказал про душу светлого бога, и какую беду она может принести в этот мир, если сможет вернуться. Это будет хуже, чем то, что сейчас творит пожиратель душ, или как его называют в древних легендах, темный бог. Погоди, Лех, у меня сейчас весь мир с ног на голову перевернулся. Ты не шутишь? Удивленно спросил Серега. Ни капли. Я доверяю тебе настолько, чтобы об этом рассказать. Похоронить тайну сотворения магии регатов, задумался Серега. Поставить программу цензуры не проблема. В Российской империи, в других государствах придется делать это тайно, а на новой земле и вовсе глобала нет. Как нет? Там, что одни дикари живут. Бери выше. Там правят ментальные маги, и у них своя система хранения информации, артефактно-магическая. Но сомневаюсь, что тело светлого бога могло оказаться именно там. Тогда этот материк еще не открыли, что сводило шансы к минимуму. Знаешь, а ведь выходит, что и тело у светлого бога настолько сильное, что его не смогли уничтожить, задумался Сергей. Ох, надеюсь, что это тело не достанется пожирателю душ. Хотя он-то наверняка знает, где покоится его главный враг. И если мог бы вселиться в его тело, то уже бы это сделал. У Сергея ушло не больше часа на настройку цензуры. Он даже установил дополнительные скрытые программы на сервера правительств других стран. Везде, кроме Европейской Республики, доступ к секретным данным которой он так до сих пор и не получил. Но это дело ближайшего времени. К завтраку подтянулись и остальные ребята. Илья первым делом направился к Свете. Он принес ей огромный букет красных роз. И пищание от восторга сестры после такого подарка было слышно даже через 3 комнаты. «А мне ты таких букетов не даришь», — заявила Дина Косте. У бедного парня вытянулось лицо. Он понятия не имел, что отвечать. И я его понимаю, сейчас любая фраза может звучать, как провокация. Я кивнул Диане, которая сидела с нами в гостиной за компанию. Она расположилась на кожаном кресле в углу комнаты и тыкала пальчиком в телефон. Но мой жест заметила. «Дин, ну ты чего?» — улыбнулась княгиня. «Как чего?» — не поняла Лазарева. Виталик же с интересом наблюдал. И кажется, сейчас больше сочувствовал Косте из-за того, что друг попал в столь неловкую ситуацию. «Вы же в училище учитесь. Где Костя, там цветы достанет. А если и достанет, то цветы дольше 2 дней из-за магического фона не проживут. Он же там высокий, и магия воздействует на все». «Конечно», — Диана преувеличила. «Да, да, именно так», — закивал Костя. «И вообще, я для тебя другой приготовил». «Какой?» — не унималась Дина. «Так если Костя сейчас расскажет, то сюрприза не получится», — вступился я. А Костя кивнул. На этом Дина извинилась и успокоилась. А я уловил момент, когда она отвернется, и подмигнул Косте. Друг ответил благодарным взглядом. Дверь в зал распахнулась, и к нам влетел Макар. «Я ничего не пропустил, какой фильм выбрали?» Начал он расспросы, широко улыбаясь. «Ничего», кивнул Виталик, а потом принялся что-то строчить в телефоне. И когда началось обсуждение по поводу фильма, на смартфон Макара пришло сообщение. «Надо отдать таланту Макара должное. Он сидел рядом со мной, и я прекрасно видел, как красочно Виталик расписал ситуацию с цветами. Но Макар сохранял серьезность, даже не улыбнулся, хотя легкую искру в его глазах я заметил. Вскоре к нам присоединились Света, Илья, Лисси и Маша. Так, ну допустим, фильм выбрали. А потом куда?» — поинтересовался Илья и взял себе тарелку попкорна. «По барам не пойдем, у тебя жена беременная», — добродушно фыркнула Лисси. Она мне напомнила Лису, которую так и не смогла получить в питомце. «Эй, тут есть несколько несовершеннолетних». «Какие бары?» – шутливо возмутился Виталик. «Мы с ним были самыми младшими в нашей компании, и это стало поводом для множества шуток». «Никаких баров, я придумал программу получше», – улыбнулся я. «И для этого даже не придется из дома выходить». «Лех, тренировка мальков-регатов – это не развлечение», – рассмеялась Неля. «Она сильно изменилась после того, как магия ее матери перестала на нее воздействовать. Словно мигом выросла, и я был рад, что смог ей в этом помочь. Это обязательная программа, так что не считается», — продолжила Маша. «Как раз булочку мою погоняют. Она совсем обленилась. Вон 10 лишних килограммов набрала». «Безобразие», — Света с улыбкой замотала головой. А ноутбук Сереги все еще стоял на столике, и сейчас на него пришло уведомление. Парень посмотрел и резко перестал улыбаться. Он буквально завис, смотря в одну точку на мониторе. Я спешно подошел к другу и спросил: «Что-то случилось?» «А, разве с Серегой?» — ответил. «Да, нашелся твой мужик. Он не мой, не суть. Смотри, камеры только что его засекли». Друг открыл запись на полный экран. «Стоп, так это же камера у забора нашего дома». Сказав это, я ринулся на улицу, а друзья побежали за мной. Они ничего не понимали, но интерес заставлял их действовать. Я приблизился к высоким кованым воротам, за которыми и стоял тот мужчина, которого я вытащил с того света в прямом смысле этого выражения. Во дворе уже не торопился, чтобы не выдавать свою тревогу. «Что ты здесь делаешь?» – спросил я, вкладывая в голос стали. «Не нравится мне это внезапное появление. Тем более мужчину больше ни одна камера в городе не засекла, а он не похож на шпиона, который умело ищет слепые зоны. Дело в чем-то другом». Вместо ответа мужчина широко улыбнулся, демонстрируя рот черных зубов. Мне захотелось отшатнуться от него, как от прокаженного. Неужели это все последствия похода на тот свет? Или же, там что-то произошло, то, что я никак не мог предвидеть или проконтролировать? А я пришел к тебе, Алексей, ответил мужчина знакомым, за могильным тоном. Я столько раз слышал этот голос в мире мертвых, что теперь узнаю его из тысячи похожих. Резко обернувшись к ребятам, я прокричал: «Все в дом, зовите охрану, пусть усилит щиты». Друзья ничего не поняли, но также быстро побежали обратно, но не успели добраться до главного входа. «Теперь ты не станешь мне мешать», – процедил человек, в тело которого и вселился пожиратель душ. Он быстро развел руки, и его тело взорвалось. Глава 21. Я успел выставить перед собой щит. Именно в тот момент, когда новое тело пожирателя душ взорвалось, но вместо плоти по округе разлетелись настоящие эманации тьмы. Они черными кляксами оседали на основном куполе, что окутывал дом, и начали выжигать его. Понятия не имею, что именно за магия это была, но защиту дома она выжигала за считанные мгновения и разрасталась. А вот это было самое опасное. Эта магия, точно кислота, может выжечь весь мой особняк. Но как бороться, если даже щиты не выдерживают? Я убрал защиту и побежал в дом. По пути столкнулся с Тимофеем Сергеевичем, спешащим разбираться с проблемой. «Ждите меня», — бросил я спешникам и помчался дальше. Ворвался в свою комнату и схватил копье. С ним выбежал обратно на улицу. Ух, давно я так быстро не бегал. Тьма выжгла уже половину купола, а мои видящие маги ничего не могли ей противопоставить. Тимофей Сергеевич бросил заклинание в упавшую на траву кляксу, но от этого она лишь стала больше. «Она впитывает и преобразовывает нашу магию», — заметил я. «Дело плохо. Обычными плетениями с напастью не справится. Как же тогда с ней бороться?» — спросил глава СБ и задумчиво почесал подбородок. «Навряд ли она сможет забрать столько магии, сколько есть у копья», — ответил я и нацелил кончик оружия на одну из смертоносных клякс. Но атаковать не спешил, были сомнения. «А если впитает, тогда нам уже не спастись», — Тимофей Сергеевич озвучил мои мысли. «Если я начну атаковать прямо сейчас, то рискую всеми домашними. Риск слишком велик». Обернувшись к главе СБ, отдал указание: «Выводите из дома всех, так быстро, как только можете. Сейчас сделаем». Глава СБ передал указание своим людям, и уже через минуту на всей территории особняка заработала сирена. Несколько секунд, чтобы привлечь внимание, а потом раздался заранее записанный голос Тимофея Сергеевича: «Внимание! Всем срочно покинуть поместье. Повторяю, срочная эвакуация». Сообщение стало крутиться по кругу. Из дома начали спешно выбегать люди. Паники я не заметил. Сотрудники СБ давали четкие инструкции, и никто с ними не спорил. Друзья вышли вместе со всеми. Хорошо, что не стали возражать и предлагать свою помощь. Их уровня не хватит, чтобы бороться с нависшей над особняком угрозой. А лишний риск ни к чему. Марс, Булочка и две летучие мыши ринулись к своим хозяевам, а Зубастик неохотно вышел из морозильной камеры. Я отправил ему образ с приказом вывести всех мальков. Регат крайне не желал становиться нянькой, поэтому пришлось добавить силу воли. Тогда Зубастик расправил крылья и принялся сгонять мальков моих друзей к заднему двору. Там был запасной выход, откуда и выбегали люди. Пока происходила эвакуация, я всматривался в черные кляксы. Уж очень они были похожи на кислоту такого специфичного цвета. Видимо, настолько велика в них концентрация магии тьмы. Есть у меня несколько знакомых, которые хорошо разбираются в самой смерти. Пока кислота не перекинулась на дом, я поспешил позвонить им. Саша трубку не взял, но я сразу набрал номер Олега. «Да, Алексей Дмитриевич», — устало ответил он после двух долгих гудков. «Я тебе фотку отправил, посмотри и скажи, что это такое», — быстро произнес я. «Ага, секунду, давай скорее, дело срочное». «Посмотрел, у меня для вас плохие новости, князь. Это заклинание высшего ранга, съедающая смерть, дед мне рассказывал. Покороче, как с ним бороться?» «Без понятия, честно», — протараторил Олег. Его голос был рассеянным. «Ладно», — я собрался бросить трубку, но на том конце послышался голос Саши. «Дай сюда». Некромант выхватил телефон у своего брата и уже уважительно обратился ко мне. «Князь, кажется, я знаю, как вам помочь. Говори, только скорее, пока эта фигня мой дом не разрушила». Было сложно сохранять спокойствие. Оставался всего метр, и кислота начнет капать на крышу моего дома. Она уже уничтожила большую часть купола, и пока заливала лишь землю, уничтожая все живое на своем пути. Свет побеждает тьму. Ты мне старыми байками помочь решил? Это работает только при равных условиях. Ваше копье уравновесит, я уверен. Но лучше бейте по всем источникам тьмы разом. Тогда они не успеют распространиться, пока вы убираете их точечно. Не знаю, есть ли у вашего профиля заклинание вспышки света, очень мощный, или что-то такое. Понял, ответил я и отключился. Закончилось время на разговоры. Пора действовать. Если я не хочу снова заниматься строительством дома, а я не хочу, мне прошлого геморроя хватило. Господин, все ушли, крикнул мне Тимофей Сергеевич с другого конца двора. Я кивнул, разрешая ему уходить. Подождал минуту, чтобы наверняка никого не осталось в зоне поражения, а затем поднял копье в руке, прикрыл глаза, а иначе можно ослепнуть от того, что я задумал. Если верить Олегу, то для уничтожения съедающей смерти мне всего лишь надо было превысить лимит того количества маны, что она может впитать, а проще всего это сделать, выпустив энергию, как плетение развеивания маны, но без выведения нитей. Копье подчинилось моей воле и начало выпускать энергию из наконечника. Свет был настолько яркий, что пробивался через плотную кожу век и заставлял меня жмуриться. С каждой секундой копье становилось легче, словно запас магии в нем был не безграничен. Но на деле я просто тратил ману быстрее, чем она успевала восстанавливаться. Так продолжалось несколько минут, пока я не отдал оружию мысленный приказ остановиться. Открыл глаза, проморгался. Прямо предо мной была выжженная земля, но наверху неровные грани остатков магического купола были чистыми. Черных клякс больше нигде не было. Фух, получилось. Я достал телефон, хотел написать Саше благодарность за совет, но устройство отказалось включаться. Да, вот так я второй раз угробил неубиваемый телефон. Ну ничего, дома есть запасные. Пошел к запасному выходу из поместья, который был спрятан в заборе на заднем дворе. Возле него стояли члены службы безопасности, и никого не пускали. «Леха, так что там случилось?» – прокричал Макар с дальних рядов. «Подожди ты!» – отрезал я. «Никто не пострадал?» – обратился я к Тимофею Сергеевичу. «Нет, все соблюдали указания и не трогали опасных объектов», – кивнул глава СБ. «Хорошо, что любопытных не оказалось. Можно возвращаться», – сказал я для всех. Тимофей Сергеевич первым подошел и вопросительно посмотрел на меня. Он не стал озвучивать вопрос, чтобы не порождать панику. «Ладно, рядовые маги привыкли к подобным сюрпризам, но слуг-то зачем пугать? Угроза полностью нейтрализована», – кивнул я. «Хорошо, тогда сейчас мои ребята займутся восстановлением защиты. Только вот я совершенно не знаю, какие еще артефакты надо закопать, чтобы в случае чего купол выдержал подобную угрозу. Боюсь, таких еще не придумали. Так что используйте то, что есть, и вызовите магов земли, чтобы убрали всю эту грязь». Глава СБ кивнул и первым вошел на территорию поместья. За ним его люди, а потом уже слуги и все остальные. «Надеюсь, Тимофей Сергеевич быстро найдет свободных магов земли. У меня нет никого желания лицезреть разруху на своем дворе. Да еще и забор нехило пострадал. Наша компания и вовсе не собиралась уходить. Ребята окружили меня, требуя подробностей. Лех, ну нам же интересно», — продолжал Костя. «Сейчас вернемся в гостиную, и все расскажу», — ответил я. «А иначе мы бы надолго задержались на улице. Причем многие были без курток, а до мая месяца еще ой как далеко. Больше нет угрозы, ты уверен? А что, если хоть капля этой черной фигни осталась? Она же разрастется. Виталика паника еще не отпустила, уверен. А даже если какая-то капля темных эманаций смогла выжить, мы очень скоро об этом узнаем. Служба безопасности сейчас всю территорию осматривать будет». «Ну, Лех, ты даешь. Не такой развлекательной программы мы ожидали», — усмехнулся Макар. «А что запланировано на завтра? Конец света? Скорее конец Макара», — рассмеялась Дина. Вот так слегка глупыми шутками Макар разрядил обстановку, и все быстро успокоились. «Кстати, о программе, иди готовь своих подопечных», — сказал я воскресшему другу. «Лечу», — радостно прокричал Макар и побежал к дому. Правда, чего бежал, непонятно. Призраки же были при мне. Ну а что, он мне давно это призрачное представление навязывает. Вот пусть теперь сам и отдувается. Мы вернулись в дом, и я подробно рассказал ребятам о случившемся. «То есть пожиратель душ может теперь в любого заблудившегося вселиться?» — уточнила Дина. «Да, и скорее всего, именно поэтому тот мужчина выжил, а не умер от переохлаждения, пока блуждал», — ответил я. «А мы туда все равно не скоро отправимся, — после того, как ты на тот свет отправил 1000 регатов», — сказала Диана. «А это даже хорошо. Думаю, мало кто горит желанием бродить по миру мертвых, даже под условно безопасным светом от копья. Это да, я вон уже там бывал и не горю желанием возвращаться», — согласился Макар. «Вас я туда и не зову», — улыбнулся я. «Что, даже экскурсии не будет?» — удивилась Ныля. «Ты что, совсем бесстрашной стала?» Посмотрел я в голубые глаза девушки, а ведь всего полгода назад они были карими, но связь с Кусакой много изменила. Регат Нелли был одним из первых экспериментов и сильно отличался от тех, кто вылупился позже, и выходило так, словно хозяйка мутирует вместе со своим монстром. Так, постепенно, они оба становятся сильнее. Допустим, через пару секунд ответила Неля, будто раньше она сама этого не замечала. «Экскурсия на тот свет может стать последней в твоей жизни», — серьезно ответил я. «Эх, ладно», — согласилась Неля и отвела взгляд к зашторенному окну. «Ниль, да не дуйся ты», — вписался Макар. «После смерти мы все отправимся на скоротечную экскурсию в вечность». Вместо ответа Неля что-то буркнула себе под нос. «Не дуйся, кому говорят», — шутливо сказал Макар. «Да не дуюсь я», — возмутилась девушка. «Вот и правильно, умереть всегда успеешь. Странные у тебя шутки, но я хотя бы не ищу способа умереть в третий раз», — усмехнулся Макар. «Так, пора заканчивать этот спор, иначе он никогда не закончится. Но все-таки мне предстоит узнать, что стало с регатами, которых я отправил в мир мертвых. Если смерть их уничтожила, то это идеальный способ для охоты на монстров. Он поможет нам выиграть не одно десятилетие в этой войне. Так, может, сейчас и проверим», — предложил Илья, на что Света неодобрительно на него покосилась. Но парень сделал вид, что не увидел. «А как же призрачное представление?» — возмутился Макар. «Успеешь еще?» — отмахнулся Илья. «Мне тоже интересно посмотреть», — кивнула Ныля. «В общем, большинство друзей хотели посмотреть на разлом куда больше, чем кино или спектакль призраков». «Ладно, но при одном условии», — согласился я. «Каком?» — спросила Диана. «Вы не подойдете к порталу ближе, чем на 10 шагов». «Ясно, да», — хором ответили ребята. «Вот же неугомонные. Ну а с другой стороны, пока они не суются в проход, нет никакой угрозы. Мы вышли во двор, точнее, в ту его часть, которая не пострадала после посмертной атаки пожирателя душ. Ребятам не терпелось посмотреть, а я надеялся, что регаты не начнут выходить из мира мертвых, как только увидит свет, но на всякий велел всем прикрыться щитами. Защита лишней не бывает. Копье рассекло пространство и образовало разлом. Чернота того света зияла среди красок дня, и судя по взглядам ребят, их это зрелище впечатлило. «Меня не будет пару минут», — предупредил я их и прошел в портал. Копье осветило темноту того света, и я направился вперед. Никого не увидел. Усилил свечение так, что самому приходилось щуриться. Хм, по-прежнему пустота. Неужели тьма поглотила целую армию монстров, или они уже разбросаны по всему миру? Впрочем, отправляться на поиски я не собирался, поэтому вернулся к разлому. Но в нескольких шагах от меня раздалось рычание. Какого вокруг же никого нет? На меня прямо сверху свалился монстр, но я успел отпрянуть. Подскочил и ловким движением копья пронзил тварь, и на миг вспышка света озарила тьму. Значит, монстры разбрелись. Но это не значит, что я больше не буду их сюда отправлять. Просто теперь минимизирую походы на тот свет. Вернувшись, я рассказал о происшествии друзьям. А во, раз был один, значит, есть и другие. Догадался Виталик. Именно. Так что экскурсии на тот свет вам в этой жизни не видать, ответил я. Не больно-то и хотелось, пожал плечами Макар. А вот Неля печально кивнула. Не хватало ей приключений на мягкое место. Ниль, ты, наверное, к дежурным хочешь присоединиться, шутливо предположил я, но не ожидал такого ответа. Хочу, очень хочу, хотя бы по выходным, у девушки загорелись глаза. Раз так, то организуем. Попрошу Льва Борисовича приписать тебя к сильному отряду. Ура! Неля подпрыгнула от радости. Остаток дня прошел спокойно. Сперва мы посмотрели представление призраков под руководством Макара. Причем он даже живым исполнял в спектакле главную роль. Друг изображал единственного в мире мага, способного видеть призраков. Но несмотря на всю серьезность выбранной темы, сценки получались забавными. И к концу у всех было хорошее настроение. Потом мы прервались на тренировку мальков под предводительством Зубастика, который показывал пример поведения своим мелким сородичам. Правда, Питомцу это не очень нравилось, но другого регата-воспитателя поблизости не было. На ночь друзья расположились в гостевых комнатах, и я тоже отправился отдыхать. Вместе с Дианой, которая решила сегодня мне похвастаться новым комплектом красного кружевного белья, но продержалось оно на девушке всего минут 5. Я поднялся в 7 утра с грандиозными планами на день. Как раз пока друзья не проснулись, хотел разобраться с накопившимися вопросами, а то мой секретарь только за вчера просила 5 раз зайти к ней, но, видимо, придется еще отложить. «Брат, можно?» – раздался голос Евгения. «Конечно, Жень, входи», – разрешил я, и брат просочился в мою комнату. Мы присели на кожаный диван, что стоял у стены, а из ванной комнаты доносился шум воды. Диана могла часами нежиться в ванне, и, видимо, сейчас именно такой случай. Так что ее выхода можно не ждать в ближайшее время. «У меня к тебе крайне важный вопрос. Я долго решался подойти, скажу тебе честно, но больше тянуть не могу», – начал брат. Он боялся. Колени дрожали, а взгляд блуждал по комнате. Словно Женя стыдился посмотреть мне в глаза. «Можешь смело рассказывать. Обещаю, что постараюсь понять, что бы ни случилось», – кивнул я. «Ух, хорошо», – брат тяжело вздохнул. «В общем, раз настали более-менее спокойные времена, ну, не считая войны в Сибири, с которой ты разберешься меньше, чем за неделю, я в этом настолько уверен, что готов поставить свою почку. Обойдемся без ставок, целители еще не научились возвращать органы. Ладно, ладно, да не нервничай ты так, переживаешь так, словно нашу мать продал». «Ну почти», — смутился Женя. «Что, надеюсь, это шутка?» «Шутка», — Евгений вымученно улыбнулся. «Ох, не нравится мне все это. В общем, я пришел просить твоего разрешения на брак», — выпалил брат. «О, ну и быстро вы с Катей», — удивился я. «Вроде у них только недавно завертелось. Видел пару раз, как Женя флиртовал с сестрой Дианы». «Не с Катей», — ответил брат. «А с кем тогда? Успел кого-то в своем приложении знакомств найти?» «Нет, секунду». Евгений поднялся и подошел к двери. Отворил ее со словами: «Леш, представляю тебе свою невесту, и надеюсь, ты меня не убьешь». Глава 22. Было сложно скрывать удивление перед братом. В дверях стояла девушка, на которой он хотел жениться. Крайне странный выбор для аристократа, потому что это была личная служанка Дианы. Я много раз видел эту девушку, которая сейчас боялась смотреть мне в глаза и стояла с опущенной головой. Руками она переминала подол форменной юбки. И что же брат в ней нашел? На первый взгляд ответ очевиден. Миловидная внешность, 5-й размер груди, длинные светлые волосы. Но и среди дворянок полно красоток, на любой вкус. «Объяснишься?» — спросил я у Евгения. «Ведь обычно аристократы не выбирали себе пару ниже статусом. Должна быть веская причина, почему брат решил взять в жены именно служанку, а не знатную даму, которая бы только усилила наш род». «Да, Леш, за этим я и пришел», — кивнул Женя. Он все еще нервничал. «Я был дважды женат на дамах благородного происхождения, и ничем хорошим это не закончилось», — начал брат, но я перебил его. «Жень, пусть девушка подождет за дверью», — попросил я. Он кивнул и попросил невесту выйти. Дверь закрылась, и я продолжил: «Ты же эти браки и вовсе не помнишь». «Не помню, но мне за последние месяцы хватило общения с аристократками, чтобы уловить разницу. И знаешь, в чем она заключается? В том, что дамы из высшего общества знают себе цену. У них чересчур завышена самооценка, словно им все должны. Хм, ты с какими-то неправильными девушками знакомишься. Иначе почему мне такие не встречаются? Потому что от тебя все дамы без ума. Я хорошо помню время, когда Диана была готова быть с тобой, считая тебя простолюдином. Но я не такой особенный, как ты. И таким мне уже не стать. Знаешь, хочется банального счастья, заботы, чтобы меня ждали дома. И все это я нашел в обычной девушке. Мы встречаемся не так давно, а мне уже хочется видеть ее улыбку каждое утро». Брат имел право на счастье, как и любой другой человек. «Ты уверен в своем решении?» «Хорошо подумал, я не был против того, чтобы Евгений женился на простолюдинке. Главное, чтобы он сам осознавал, что делает, и к чему это приведет. К непониманию среди знати. На него будут коситься, а будущей жене сплетницы не дадут прохода. Так уж устроен этот мир. Да и не только этот, а вообще любой. Да, честно тебе скажу, Наталья стоит всех этих последствий. Так что, если ты разрешишь...» Я перебил его. «Не хотел, чтобы Женя принижался предо мной. Тебе не нужно мое разрешение», — улыбнулся я. «Ты вправе сам решать, с кем хочешь быть, хоть с аристократкой, хоть с простолюдинкой. Наш отец считал совершенно иначе, ухмыльнулся брат. Отца больше нет, и политика изменилась. Мы можем себе позволить некоторые вольности. Спасибо. Правда, это многое для меня значит. Совсем ни за что. Однако советую тебе как можно скорее объявить о помолвке, чтобы девушка перестала работать прислугой и перешла в новый статус. Сейчас же этим займусь, широко улыбнулся брат. Его голос больше не дрожал. Он был правда рад, что сможет жениться по любви на той, кого выбрал, а не на той, кто может возвысить род, но будет к нему равнодушна. Хотя мне кажется, жене просто не встречались нужные девушки среди дворянок. Видимо, такие не сидят в его приложении для знакомств. За завтраком женя объявила о помолвке. Потом еще полчаса все его поздравляли. А больше всего радовалась наша мать и уже красочно расписывала, сколько ей нужно внуков. Она обещала обидеться, если детей будет меньше 5. Я же старался не засмеяться, пока слушал этот спор. Потом мы с ребятами продолжили развлекательную программу. Съездили в центр города, где сегодня давали представление стихийной магии из Смоленской академии. Какие-то у них простенькие заклинания, такие бы даже я отбил, рассуждал Виталик, когда мы прогуливались после выступления в Центральном парке. Конечно, в сопровождении охраны, которая отгоняла от меня слишком любопытных жителей с камерами и журналистов. В последнее время слишком выросло внимание к моей персоне. Видящие маги – самые сильные. Ты разве не знал? – улыбнулась своему брату Дина. Прошло уже полгода, как Дина и Костя встречаются. И совсем недавно Виталик переставал коситься, когда они ходили за ручку, как сейчас. Знал. Наверное, поэтому нас так мало, – ответил Виталик. Не поэтому, – ответил я, – а потому что этот дар происходит от первоисточника, а универсальные стихии способны передаваться по наследству. Вот, да, а с видящими магами чисто рандом, – пожал плечами Илья. Словно при смерти дар отделяется и переходит к случайному человеку. По сути, так оно и есть. Ой, там что-то интересное происходит. Диана указана на окраину парка, где столпились люди. Идемте, посмотрим, предложила Неля. А пошлите, кивнул я. Мне, как и остальным, было безумно любопытно. И мы пошагали в сторону толпы, которую не разогнало даже приближение нашей охраны. Расступитесь, велел им мой личный охранник, Медведев. Люди его послушали и освободили проход, а заодно и камеры достали, чтобы меня заснять. Но охрана вовремя это заметила, и мужчины спрятали меня за своими широкими телами. Странное ощущение, словно мне приходится огораживаться от мира. «Ой, это же котик», — улыбнулась Диана. «С крыльями», — фыркнула Лисси, явно узнавая животное. Маша тоже узнала и хихикнула. «На этот раз на лису не похож. Откуда он здесь взялся? Местная знаменитость». «Блин», – спросил у присутствующих Медведев и взял кота на руки. Диана подошла и погладила лысого кота. Чем-то он ей понравился, но, надеюсь, она не захочет забрать его домой. «Алексей Дмитриевич, я знаю, где живут его хозяева. Позволите отнести», – обратился ко мне Медведев. «Чтобы он в очередной раз от них убежал», – задумался я. «Может, сдать его в питомник для магических животных? Там ему найдут хозяев получше». «Не надо», – взмолилась Диана. «У тебя уже есть магический питомец. Со вторым связь создать не получится», – ответил я. «Только этого лысого кота мне дома не хватало. У меня и без него во дворе целый магический зоопарк. А от кота единственная польза, что он умеет летать. В питомнике о нем позаботиться», – поддержала Маша. «Леша там мне булочку купил. Мы заходили внутрь, и к животным там правда хорошо относится. Но по закону, если магический питомец уже имеет хозяина, его должны вернуть. Поэтому питомник станет лишь перевалочным пунктом», – пожала плечами Диана. «Тогда давайте подарим кота Льву Борисовичу», – шутливо предложил Серега. «А может, твоему отцу?» – спросил я таким же тоном. Но не такого ответа я ожидал от друга. «Хм, а что, можно, он точно не откажется, если сказать, что это твой подарок, только неизвестно, как он с нашими собаками уживется». «Ой, не надо к собакам», Диана забрала кота из рук охранника. «Тогда к медведям», усмехнулся Илья, за что получил косой взгляд Светы. «Ладно, давайте его сюда», тяжело вздохнула Лисси и протянула руки за котом. «А тебе-то зачем?» — не поняла моя супруга. Лисси подробно рассказала историю кота, когда мы приняли его за лису, а в итоге получили лысый сюрприз с крыльями. А потом и Медведев добавил, что ему тоже на прошлой службе приходилось не раз возвращать несчастного кота. «О, «Так он, получается, тебя преследует», — улыбнулась моя супруга. «Подожди, Лисси, но у тебя уже летучая мышь есть». «Ага, так я же не собираюсь его к себе привязывать. Пусть живет на заднем дворе, если хочет». Я прочистил горло, привлекая к себе внимание. «Леш, можно его оставить?» — спросила Лисси, и все девушки умоляюще посмотрели на меня. «А вы сами будете за ним следить?» — ответил я вопросом на вопрос. «Да», — хором отозвались девушки. «Тогда ладно», — выдохнул я. «Ура!» — закричали дамы. «Что ж, надеюсь, что этот кот не станет попадаться мне на глаза, но уж лучше так, чем в сотый раз возвращать его хозяевам, от которых он вечно сбегает. Видимо, чувствует, что там он не нужен. Надо будет ему домик построить», — замечталась Диана. И сейчас все внимание девушек было приковано к этому коту. Прозвали его ангелочком. Хотя по мне, морда у этого кота была поистине дьявольская, розовая и сморщенная. В целом, если не считать инцидент с пожирателем душ, выходные прошли весело. И в компании друзей я даже успел расслабиться перед подготовкой к важному приему. Дни до пятницы летели незаметно. Я тренировался и решал насущные вопросы. Это напоминало день сурка. Поэтому, когда настал день X, я был рад не тому, что к моему дому стекаются десятки дорогих автомобилей с представителями высшей аристократии, а тому, что, наконец, смогу разобраться с собственным статусом. Первый этаж был подготовлен к приему гостей. Диана надела пышное голубое платье и встречала гостей на входе вместе со мной. Она то и дело кланялась, а я пожимал руку всем важным гостям. Вскоре все собрались в большом зале. Играла легкая музыка. Все выглядело так, словно вот-вот начнется бал, как в старые добрые времена. Но нет, не ради веселья аристократы проделали столь долгий путь. Я поднялся на сцену, которую соорудили здесь всего 2 дня назад. Встал около микрофона и взглядом осмотрел присутствующих. Они же, в свою очередь, не отводили глаз от меня. Мы оценивали друг друга, присматривались. Только вот я был один, а их много. «Рад приветствовать каждого из вас в своем доме», — начал я. «Вопреки всем нормам этикета, не буду читать вам длинную и нудную речь. И вам, и мне предельно ясно, зачем мы собрались. Поэтому не стану тянуть резину. Сейчас слуги удалятся, и мы останемся в зале одни». После моих слов вся прислуга поспешила удалиться. Двери закрылись, и я пригласил дворян к длинному столу, накрытому всевозможными вкусностями. Но все это, украшение зала, дорогие блюда, роскошные наряды, лишь дань традициям, влияние которых очень сильно в среде аристократов. Все это прекрасно понимали, и я увидел облегчение на лицах многих, когда говорил, что нам стоит сразу перейти к делу. «Иван Федорович передал мне ваше предложение, господа, но без подробностей. Вы решили обратиться ко мне путем голосования или же у вас есть лидер?» Обратился я к присутствующим. Куратор сидел по левую руку от меня. Это место показывало, что он мое доверенное лицо и главный советник. «Мы проголосовали, Алексей Дмитриевич», — ответил мне лысый мужчина с красными щеками. «Кажется, его фамилия Быков». «Хорошо, тогда я хотел бы выслушать вашу общую позицию. Вы можете это сделать?» «Да, князь». Мужчина встал, достал из кармана платок и вытер пот со лба. Я кивнул, разрешая начинать. «Алексей Дмитриевич, сперва мы бы хотели выразить огромную благодарность за ваше предупреждение. Каждый из нас увидел, что стало с теми, кто согласился подчиняться пожирателю душ. Они до сих пор не могут противостоять его воле, и не смогут, пока мы не уничтожим его бессмертную душу. Об этом мы и хотели поговорить. У вас же есть план?» «Есть», — кивнул я, но подробностями пока не спешил делиться. «Поэтому мы и пришли именно к вам. Понимаем, что пока нет императора, каждая область вправе сохранять автономию. Но это не поможет никому из нас, если у границ регионов появится армия монстров. И вы хотите, чтобы я спас вас от войны?» Я вздернул бровь. «Да, мы хотим безопасности для наших семей и жителей вверенных нам городов. Взамен предлагаем свое полное содействие. Сейчас и когда вернется император Голицын?» Я мельком подумал, что даже если он вернется, то на троне долго не просидит. «Вы же понимаете, что одних моих сил недостаточно, чтобы остановить войну. Понимаем и готовы предоставить бойцов, но сомневаюсь, что вашему таланту нужна дополнительная помощь». «Таланту? Неужто меня признали по праву сильного, а я ведь еще даже до магистра не дорос? Хм, как-то все слишком гладко идет. Обычно за этим кроется огроменный подвох. В таком случае, Почему бы вам самим не объединиться и не положить конец этой войне? Дело же не только в том, что я знаю способ победить пожирателя душ. Вы совершенно правы. Будем честны. Зная, на что вы способны, мы рассчитываем обойтись минимальными потерями. Понятно, они надеются, что я также загоню разбушевавшихся в Сибири регатов в червоточину. Это вариант. Но, какова ваша реальная мотивация? Раз уж мы честны друг с другом, я слегка улыбнулся, а все присутствующие стали переглядываться, послышались шепотки. Сейчас они, скорее всего, скажут, что их не устраивает сбежавший император, хотя по факту каждый из присутствующих хотел бы занять его место. Мы предлагаем сделку. Вы обезопасите наши города и придете на помощь, если она понадобится. Взамен мы готовы признать ваше лидерство над нами. Серьезное заявление. Фактически, это сделает меня условным императором. Без короны, но с правом руководить высшей знатью. А значит, править над всей империей. И я был бы дураком, если бы отказался, раз уж мои заслуги признали даже эти люди. Похоже, что я серьезно их впечатлил. Раз они решили не бороться за власть со мной, и правильно сделали, целее будут. Хорошо, кивнул я, и мужчина опустился на стул. В его взгляде читалось облегчение. Я разберусь с войной в Сибири, и с пожирателем душ тоже, в ближайшее время. А теперь, скажите, есть ли у вас другие вопросы? Обратился я ко всем, а вопросов была целая тонна, и я отвечал на них до глубокой ночи. В основном они касались того, как в нынешних условиях той или иной области вести свои дела. Иван Федорович не сидел в стороне и предлагал варианты, некоторыми из которых мы решили воспользоваться. Вскоре я разрешил слугам вернуться. Однако когда открылись двери в главный зал, вместо прислуги сюда залетел летающий кот. Ох, как же сложно было дворянам сохранять спокойствие при виде этой картины. Особенно, когда кот приземлился на стол, стащил запеченную рыбину и полетел обратно. Уже глубокой ночью мы подписали соглашение. Там были сотни пунктов, но главными остались те, на которые мы и договорились. Я умело выставил дворянам не меньше условий, чем они мне. Потом все разъехались. И хорошо, что эти переговоры не превратились в бал. Сейчас не время для развлечений. Я проводил гостей, и они направились в гостиницу и съемные дома, а потом сам вернулся в свою спальню. «Ты так умело вел переговоры», — говорила Диана, снимая с себя пышное платье. «Приходится, иначе бы они выставили такие условия, что сковали бы меня по рукам и ногам. Ты же знаешь, как это работает». «Знаю, поэтому и восхищаюсь». Диана осталась в одном белом белье и подсела ко мне на диван. Мы еще недолго проговорили и легли спать. Вся следующая неделя прошла в тренировках и ожидании. Но пока что регаты в Сибири вели себя разрозненно и не собирались у городов, как это делали несколько недель назад. Ждут команды, а я ждал совершенно другого. И дождался. В понедельник утром мне позвонил родовой артефактор, и я поспешил в его мастерскую. Открыл двери на миг замер. На полу лежал черный куб со светящими гранями. Он был не больше моего кулака в размере. А рядом лежал артефактор, который написал мне сообщение всего 5 минут назад. Неужели образец убил его? Я же просил не активировать. Ведь если так, он со всего дома жизненную энергию соберет. И у меня в том числе.